Если в те времена находился кто-то, решавшийся их осудить, значит, он поистине возвышался над окружающими. Такой, например, была Лаура. Что же до меня, то, должен признать, я находился в числе веселящихся зрителей. Получилось, однако, так, что шутка, розыгрыш, или как там это назвать, обернулась против самого дона Николаса. Поначалу словно бы безобидно, потом нет. Впрочем, следует отметить, что среди упомянутых мной радостных зрителей было еще одно исключение. Офицер Барофио заявил: «Как известно, мы окружены сейчас не только водою, но и бандами конокрадов, и я часто выезжаю в поля, чтобы немного пугнуть эту сволочь». Он сделал паузу и затем дружелюбно обратился к Лартиге. «На днях я загляну в усадьбу Бруно, и если увижу ягуара, сразу извещу вас. Поедем вместе и проверим, меткие ли мы стрелки». Было очевидно, что он пытался спасти инженера от уготованной ему ловушки. Тем не менее, кое-кто истолковал вмешательство Барофио как выпад против Вероны. Ведь правда, что даже в таких местах, как наши, где всех связывает давняя дружба, неизбежно случаются трения, если не сказать стычки, между представителями власти и оппозиции. Погибающие сами отталкивают руку помощи. Лартиги осведомился у Вероны. А чтобы остановиться в этом доме, надо спрашивать разрешение у сеньора Бруно. Кто-то отозвался с усмешкой. «Живи он сейчас, сколько бы ему было?» «Лет 100, не меньше», — ответил Хара. «Как говорится, это был прожженный тип», — заметил дон Николас. «Шулер и обманщик. Он исчез без следа году в 8-м, оставив взамен ворох судебных дел в Асуле», — уточнил Барофио. «До сих пор не ясно, кому принадлежат угодья». «Бруно был местной знаменитостью», — пояснил дон Николас. «Я уверен», — сказал Басилио, — «что в доме у сеньора Лартиги его имя упоминалось не раз. У него были лучшие лошади во всей округе, только что куцехвостые», — сказал Осан. «Он так и стоит у меня перед глазами», — продолжал дон Николас, — «элегантный, в вышитом жилете, улыбается и поигрывает хлыстом». Иногда он позволял себе, как говорится, сделать широкий жест. Ему нравилось, когда о нем шли разговоры. Игрок и сутяга, любитель ссор и волокита, он был, конечно, неприятным соседом. Через несколько дней после этого разговора, под вечер, когда дон Николас работал в своем кабинете, Лаура, чуть смущенная, приоткрыла дверь и проговорила, посмеиваясь: «А ну, угадай, кто к нам приехал?» Дон Николас не угадал. «К ним приехал инженер. И сразу же, еще не присев в кресло, не попробовав ликера и печенье, которое подала им Лаура на серебряном подносе, начал разговор, притом весьма бессвязный. Понятно, что темой была его навязчивая идея. «Я пришел сюда, потому что все еще сомневаюсь насчет ягуара. Может, вам это кажется манией, но я не успокоюсь, пока не узнаю, наверняка существует ягуар или нет. Как бы мне хотелось, чтобы он существовал. Но, естественно, человек, воспитанный в современных идеях, вроде меня, склоняется к скептицизму». Дона Николаса глубоко раздражала эта дурная привычка прямо переходить к делу, столь свойственная молодым людям, приезжающим из города. Ведь как раз поэтому им следовало бы вести себя иначе. Его ответ был поучителен. «Прежде чем всесторонне обсудить эту тему, почему бы нам сначала не отведать того, чем почует нас хозяйка?» Ему казалось неучтивым принимать любезность его жены, не оценив ее по достоинству, не поблагодарив как должно. Молодой Лартига еле сдерживал нетерпение, пока его пичкали печеньями, наливками и сладостями. Наконец он смог вымолвить короткую фразу, поставившую хозяина в тупик. Инженер просил Верону отправиться вместе с ним.